Погоня за оборотнем. Ребус разбудил телефонный звонок. Сначала он никак не мог понять, откуда доносится звон, и только потом догадался, что телефон висит на стене прямо у него над головой. Он вскочил и неловко завозился с трубкой. «Да? Инспектор Ребус?» — осведомился чей-то бодрый голос. Сначала он не узнал его. Нащупал на ночном столике часы, принадлежавшие еще его отцу, и уставился на исцарапанный циферблат. Было только 7:15. «Я вас разбудила? Простите, это Лиза Фрейзер». Ребус моментально оживился. По крайней мере, оживился его голос. Хотя инспектор все еще сидел, сгорбившись на кровати, его голос бодро проговорил. «Здравствуйте, доктор Фрейзер. Чем я могу быть вам полезен? Я тут изучала материалы по делу оборотня, которые вы мне дали. Работала почти всю ночь напролет, по правде говоря. Просто не могла уснуть. Это дело так захватило меня. У меня уже есть кое-какие предварительные соображения на этот счет». Ребус дотронулся до еще теплой постели. Как давно он не спал с женщиной? Как давно он просыпался после ночи любви, ни о чем не жалея? «Понятно», — сказал он. Она рассмеялась. Ее смех был похож на переливчатый звон колокольчиков. «О, инспектор, простите, я вас разбудила. Я перезвоню попозже. Нет-нет, все нормально. Правда. Вы просто застали меня врасплох, но это не страшно. Мы можем встретиться и поговорить о том, что вы там нашли». «Конечно. Сегодня, правда, я немного занят. А как насчет ужина?» «Это было бы здорово». «Где?» Ребус почесал спину. «Не знаю. Это ваш город, а не мой. Я ведь турист. Или вы забыли?» Она снова рассмеялась. «Я тоже не совсем здешняя, но я поняла ваш намек. Что ж, в таком случае ужин я беру на себя», — твердо сказала она. «И мне кажется, что я знаю вполне подходящее место. Я зайду за вами в отель». 7:30. Буду ждать с нетерпением. Какое приятное начало дня, подумал Ребус, ложась обратно в постель и взбивая подушку кулаком. Но стоило ему только закрыть глаза, телефон снова зазвонил. Да, я у стойки портье, а ты ленивый сукин сын. Быстро спускайся вниз, чтобы я смог записать свой завтрак на твой счет. Клик. Бррр. Ребус кинул трубку на рычаг и со стоном выполз из постели. Ты чего так долго? Не думаю, что официанты пришли бы в восторг, увидев голого постояльца в обеденном зале. Вы сегодня рано. Флайт пожал плечами. Дел не в проворот. Ребус заметил, что Флайт неважно выглядит. Его бледность и черные круги под глазами объяснялись не только недостатком сна. Кожа на лице обвисла так, словно какие-то магниты на полу оттягивали ее вниз. Но он понимал, что и сам выглядит не лучшим образом. Судя по всему, он умудрился простудиться в ванной комнате. Побаливала голова и соднила горло. Неужели это правда, что в больших городах люди чаще болеют? В одной из статей, которую ему дала Лиза Фрейзер, утверждала, что, как правило, серийные убийцы являются продуктом своей среды. Ребус воздерживался от каких-либо комментариев по этому поводу, но чувствовал, что в его носу скопилось больше слизи, чем когда-либо. Надо проверить, достаточно ли у него с собой носовых платков. «Дел не в проворот», — повторил Флайт. Они сели за столик. В столовой было тихо, и официантка быстро приняла у них заказ. «Чем планируешь заняться сегодня?» Флайт спросил об этом только для поддержания разговора, но у Ребуса уже были свои планы, и он не преминул ухватиться за вопрос. «Ну, во-первых, я бы очень хотел познакомиться со стариком Марии Отки, с Томми». Флайт улыбнулся и опустил глаза. «Просто чтобы удовлетворить собственное любопытство», — продолжал Ребус. «И еще мне хотелось бы поговорить с зубным патологоанатомом, доктором Моррисоном». «Что ж, я знаю, где их найти», — ответил Флайт. «Что дальше?» «Это все, пожалуй. Этим вечером я встречаюсь с доктором Фрейзер». Флайт взглянул на Ребуса с любопытством, его глаза одобрительно расширились. «Собираюсь побеседовать с ней насчет психологического портрета убийцы». «Ну да», — неуверенно проговорил Флайт. «Я читал книги, которые она мне дала. Мне кажется, в этом методе что-то есть, Джордж». Ребус осторожно назвал Флайта по имени, но тот, казалось, ничего против этого не имел. Принесли кофе. Флайт налил себе чашку и, осушив ее одним глотком, почмокал губами. «Не думаю», — сказал он. «Не думаешь, что?» «Не думаю, что в этой психологической фигне что-то есть. Сплошные догадки и никаких научных обоснований. Я предпочитаю нечто более ощутимое. Зубной патологоанатом. Вот это по-настоящему ощутимо. Это то, что можно укусить», — улыбнулся Ребус. «Шутка не очень удачная, но я все равно не согласен. когда в последний раз патологоанатом назвал точное время смерти? Они вечно увиливают от прямого ответа. Однако они имеют дело с фактами, уликами, а не с какими-то умозрительными теориями. Ребус откинулся на стуле. Он вспомнил мистера Рейберна, героя прочитанного когда-то романа Диккенса «Наш общий друг», школьного учителя, которому были нужны только факты и ничего, кроме фактов. «Брось ты, Джордж», — сказал он, — «на дворе 20 век». «Правильно», — отвечал Флайт, — «а это значит, что мы уже не верим гадалкам и прорицателям». Он снова взглянул на Ребуса. «Или я не прав?» Ребус помедлил с ответом, наливая себе еще кофе. Он почувствовал, как разгораются его щеки. Неужели он краснеет? Так всегда бывало, когда он спорил. Даже легких размолвок подчас было достаточно. И поэтому следующую фразу он постарался произнести негромким, размеренным тоном. «Что ты имел в виду?» «Я имел в виду то, что полицейская работа — это кропотливый труд, Джон». «Все еще по имени». «И то хорошо», — подумал Ребус. «С наскока здесь ничего не получится. Я хочу сказать, не позволяй своей головке думать за тебя». Ребус хотел было возразить, но промолчал, неуверенный, что правильно понял Флайта. Заметив это, Флайт улыбнулся. «Игра слов», — пояснил он, — «голова, головка, члена или пениса. Неважно. Я просто хочу предупредить тебя, чтобы ты не позволял хорошенькой женщине влиять на твои профессиональные решения». Ребус сообразил, что возражать бессмысленно. Высказав все, что он думает, Флайт успокоился. Что ж, может быть, он и прав. Может, Ребус хотел увидеться с Лизой Фрейзер не по делу, а просто потому, что она Лиза Фрейзер, и все-таки он обязан заступиться за нее. «Слушай», — сказал он, — «как я уже говорил, я прочел книги, которые она мне дала, и там есть кое-что заслуживающее внимания». Флайт изобразил на лице гримасу сомнения, лишь подстегнувшую энтузиазм Ребуса. Увлекшись собственным рассказом, Ребус все же понимал, что Флайт сыграл с ним ту же шутку, что и он сам сыграл вчера вечером с посыльным Кенни. Но было слишком поздно. Он должен был доказать правоту Лизы Фрейзер, да и свою тоже, хотя многое из прочитанного и ему-то казалось полным бредом, не говоря уж о Флайте. «Мы имеем дело с человеком, который ненавидит женщин». Флайт изумленно посмотрел на него, словно это было настолько очевидно, что об этом и говорить-то не следовало. «Или», — поспешно добавил Ребус, «который мстит женщинам то ли потому, что слишком слаб, то ли потому, что боится вымещать свою злобу на мужчинах». Флайт согласился с такой возможностью кивком головы. «Как правило, так называемые серийные убийцы — люди консервативных убеждений», — продолжал Ребус, не замечая, как его рука бессознательно сжимает нож для масла. «Это очень амбициозные, но вместе с тем глубоко разочарованные субъекты. Они чувствуют себя отторгнутыми вышестоящим классом и поэтому нацеливаются на него. Что-что? Проститутка? Помощница продавца? Служащая в конторе? Они что, принадлежат к одному классу? Ты хочешь сказать, что социальный статус оборотня ниже, чем социальный статус шлюхи? Брось, Джон!» «Это просто общее правило», — настаивал Ребус, в глубине души желая, чтобы этого разговора вовсе не было. Он продолжал крутить нож в руке. «Вспомни, один из первых серийных убийц был французским дворянином». Его голос начал потихоньку слабеть, а Флайт терять терпение. «Я просто повторяю то, что прочел вчера. Пойми, университетские умники пишут вовсе не бессмысленные вещи, просто нам пока слишком мало известно о личности оборотня, чтобы применить их теории на практике». Флайт допил вторую чашку кофе. «Ну, продолжай», — сказал он без особого энтузиазма. «Что еще написано в этих заумных книгах?» «Некоторые серийные убийцы жаждут огласки», — сказал Ребус. Он помедлил, вспомнив об одном убийце, который издевался над ним 5 лет назад, водя его за нос и заставляя играть по своим правилам. «Если оборотень даст нам о себе знать, нам будет легче поймать его. Возможно». «Так что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что нам следует рискнуть и раскинуть сети и расставить ловушки. Пусть инспектор Фарадей намекнет прессе, что, по нашим подозрениям, оборотень — гомосексуалист или трансвестит. Годится любая выдумка, лишь бы это подействовало ему на нервы, покоробило его и заставило вылезти из щели». Ребус положил нож на стол в ожидании реакции Флайта, но Флайт не торопился с ответом. Он провел пальцем по краю чашки. «Неплохая идея», — изрек он наконец, «но мне почему-то кажется, что в книгах об этом ни слова не сказано». Ребус пожал плечами. «Ну да, ты прав». «Так я и думал. Ладно, посмотрим, что скажет Кэт». Флайт поднялся со стула. «А сейчас, чтобы не терять времени даром, я могу подбросить тебя прямо к Томми Откису. Вставай, пошли. Да, кстати, спасибо за завтрак». «На здоровье», — ответил Ребус. Он видел, что Флайт сильно сомневался в его доводах в защиту психологии, но, положа руку на сердце, кого он хотел убедить в первую очередь, его или себя? Кого он хотел поразить, Флайта или Лизу Фрейзер? Когда они пересекали фойе, Ребус со своим неизменным портфелем в руках, Флайт неожиданно обернулся к нему. «Я хотел спросить, тебе известно, почему нас, полицейских, прозвали «Старый Билл»?» Ребус молча пожал плечами. «Некоторые говорят, этим прозвищем мы обязаны одному лондонскому межевому знаку. Ты можешь попробовать догадаться сам по пути». И с этими словами Флайт толкнул вращающуюся дверь, которая служила входом в отель. Здание Центрального уголовного суда, Олд Бейли, оказалось не совсем таким, как Ребус себе его представлял. И хотя знаменитый купол со статуей Фемида с завязанными глазами и весами в руках был по-прежнему на месте, большая часть судебного комплекса представляла собой постройки гораздо более современного дизайна, причем строителей более всего, несомненно, заботила безопасность. Детекторы металла и рентгеновские установки, специальные турникеты, пропускающие в здание только по одному человеку, и кишащие повсюду сотрудники безопасности. Окна покрыты специальной пленкой на случай взрыва. Она не даст осколкам полететь в вестибюль. Внутри здания сновали судебные приставы, в основном женщины в черных, развивающихся мантиях, пытаясь отловить заблудившихся присяжных. «Есть присяжные в зал номер 4?» «Присяжных в зал номер 12, пожалуйста». По громкоговорителю то и дело объявлялись имена пропавших присяжных. Суматошное начало очередного судебного дня. Свидетели курили, адвокаты, отягченные кипами документов, обеспокоенно шептались о чем-то со своими унылыми клиентами. Офицеры полиции нервно переминались с ноги на ногу, ожидая, что вот-вот будут вызваны для дачи показаний. «Здесь мы либо выиграем, либо проиграем, Джон», — сказал Флайт. Ребус не понял, к чему относятся его слова. К судебным палатам или к вестибюлю? На верхних этажах располагались кабинеты администрации, гардеробы для судей, рестораны. Но именно на этом этаже слушались дела и выносились решения. Двери налево вели в старую часть здания, место мрачное и куда более неприступное, нежели этот светлый мраморный вестибюль, по которому эхо разносило скрип кожаных подошв, перестук каблуков и монотонный гул несмолкающих разговоров. «Пошли», — сказал Флайт. Он провел Ребуса в один из залов судебных заседаний, переговорив прежде с охранником и одним из клерков. Если в вестибюле преобладали мрамор и черная кожа, то в зале суда дерево и зеленая кожа. Они уселись на стуле прямо у двери, присоединившись к констеблю Лэму, который мрачно восседал со скрещенными на груди руками. Не удостоив их даже приветствием, он наклонился к ним и прошептал: «Мы поймаем этого ублюдка», а затем снова застыл в своей неловкой позе. Напротив них сидели скучающие присяжные с ничего не выражающими лицами. У противоположной стены зала суда стоял подсудимый, положив руки на барьер. Это был человек лет 40, с темной густой шевелюрой, слегка тронутой сединой и неподвижным лицом, будто бы выточенным из камня. Его рубашка с открытым воротом смотрелась весьма вызывающе. На скамье подсудимых он находился в гордом одиночестве, без единого офицера полиции в качестве охраны. На некотором расстоянии от него адвокаты перебирали свои бумаги. За их действиями внимательно наблюдали помощники и солиситоры. Солиситор — адвокат низшего ранга, дающий советы клиенту, подготавливающий дела для барристера и выступающий только в судах низшей инстанции. Адвокат обвиняемого был полным человеком с уставшим лицом, таким же бесцветным, как его волосы. Он задумчиво грыз дешевую шариковую ручку. А вот у обвинителя был гораздо более уверенный вид. Высокий, дородный, строго одетый, с непременным налетом строгой нравственности на лице. Его авторучка представляла собой замысловатое приспособление, которым он что-то размашисто писал, вызывающе искривив губы, словно актер, исполняющий роль Уинстона Черчилля. Ребус подумал, что его внешность как нельзя лучше соответствует телевизионному образу королевского адвоката. Королевский адвокат — высшее адвокатское звание. Присваивается королевской грамотой по рекомендации лорда-канцлера. Прямо над ним возвышалась галерея для публики, с которой доносилось приглушенное шарканье ног. Ребуса всегда беспокоило то, что сидящие на галерее имели возможность таращиться сверху прямо на присяжных, а значит, могли без труда запугать присяжных, а то и опознать. Бывали случаи, когда по окончании слушания дела к присяжным подходил какой-нибудь родственник обвиняемого, сжимая кулак или стискивая в руке пачку банкнотов. Судья с высокомерным видом просматривал какие-то бумаги, в то время как секретарь что-то шептал в телефонную трубку. К началу разбирательства Ребус понял две вещи. Что процесс по делу начался отнюдь не сегодня, и что судья изучает материалы, могущие повлиять на его решение. «Вот, видали?» Лэм протянул Флайту какую-то газетенку. Газетенка была сложена в 4 раза, и Лэм постучал пальцем по нужной колонке, передавая ее своему начальнику. Флайт быстро пробежал колонку глазами, взглядывая на Ребуса. Потом отдал ему газету, кисло улыбаясь. «Держи, эксперт». Ребус просмотрел отрывок, посвященный успехам, а точнее их отсутствию, в расследовании убийства Джин Купер. Последний абзац сразил его наповал. Бригада, расследующая так называемые преступления, совершенные оборотнем, не обошлась без помощи эксперта по серийным убийцам, командированного из другого полицейского подразделения. Ребус уставился в статью невидящим взором. Кэт Фарадей не стала бы, верно? Но иначе как они тогда об этом узнали? Он смотрел на страницу, чувствуя на себе взгляды Флайта и Лэма. Он не верил собственным глазам. Он, Джон Ребус, эксперт. Так это или не так? А это, несомненно, не так. Сейчас уже не важно. Важно то, каких от него будут ждать сверхъестественных результатов. Он был уверен в том, что не сможет предоставить им ничего сверхъестественного и тем самым выставить себя на посмешище. И нет ничего удивительного в том, что теперь его буравят 2 пары глаз. Ни одному нормальному полицейскому не понравится, когда им командует какой-то эксперт. Ребус и сам этого терпеть не мог. Ему это совсем не нравилось. Флайт заметил страдальческое выражение на лице Ребуса, и ему стало жалко парня. Однако Лэм ухмылялся, наслаждаясь его мучениями. Он взял у него газету и сунул ее в карман пиджака. «Думал, вам будет интересно», — сказал он. Наконец судья поднял глаза и сосредоточил внимание на присяжных. «Уважаемые господа присяжные заседатели», — начал он, — «мне сообщили, что в показаниях констебля Милса по делу Краун против Томаса Уоткиса содержались сведения, которые могли повлиять на вашу объективность». «Значит, человек на скамье подсудимых был Томми Уоткис, муж Марии». Ребус снова сосредоточился на нем, стараясь выкинуть из головы злополучный отрывок из газетной статьи. У Уоткиса было довольно необычное лицо. Лоб гораздо шире скул и подбородка, который странным образом проваливался внутрь. Он был похож на старого боксера с хроническим вывихом челюсти. А судья тем временем продолжал муссировать вопрос о какой-то дурацкой ошибке в показаниях полицейского, арестовавшего Уоткиса. Парень дал показания, согласно которым он произвел арест со словами «Привет, Томми!» Что тут на сей раз тряслось? Тем самым натолкнув присяжных на мысль, что Уоткис хорошо известен в местном полицейском участке, а этот факт не мог не повлиять на их объективность. Таким образом, судья был вынужден вынести решение о роспуске присяжных. «Повезло тебе, Томми!» — крикнул кто-то с галереи, но тут же осекся под испепеляющим взглядом судьи. Ребус с удивлением отметил, что где-то уже слышал этот голос. Когда все встали, Ребус сделал несколько шагов вперед и посмотрел наверх, на галерею. Зрители тоже поднялись, и среди них Ребус увидел молодого человека в кожном костюме и с мотоциклетным шлемом в руках, весело улыбавшегося Уоткису. Юноша вскинул сжатый кулак, приветствуя подсудимого, а затем повернулся к выходу. Это был Кенни, приятель Саманты. Ребус вернулся к тому месту, где стояли Флайт с Лэмом, с любопытством наблюдая за его действиями. Но все его внимание было приковано к скамье подсудимых. На лице Уоткиса было написано колоссальное облегчение. Офицер Лэм, напротив, был готов рвать и метать. «Повезло же проклятому ирландцу!» — прошипел он. «Томми такой же ирландец, как и ты, Лэм!» — флегматично проговорил Флайт. «В чем его обвиняли?» — спросил Ребус. «Все еще...» находясь под впечатлением газетной статьи, присутствие Кенни в зале суда и его действий. Судья покидал зал через дверь, обитую зеленой кожей, со стороны скамьи присяжных. «Как обычно», — отвечал Лэм, быстро успокаиваясь, изнасилование. Когда его старушка откинула копыта, он захотел подыскать себе другую шлюху и попытался убедить одну девчонку на улице заработать для него пару шиллингов. Когда она отказалась, он вышел из себя и поимел ее, ублюдок. Мы достанем его на повторном слушании. Я уверен, что это он пришил свою женушку. «Тогда докажи это», — сказал Флайт. «А пока лучше подумай об одном полицейском, которому необходим хороший пинок под задницу». «Точно», — согласился Лэм. Он зловеще улыбнулся и, поняв намек, покинул зал суда в поисках незадачливого констебля Милса. «Инспектор Флайт». Навстречу им стремительной походкой приближался обвинитель, сжимая в левой руке кипу книг и документов и протягивая ему правую руку. Флайт принял эту ухоженную руку и пожал ее. «Здравствуйте, мистер Чамберс. Это инспектор Ребус. Он приехал из Шотландии, чтобы помочь нам в расследовании дела оборотня». «Ах да, оборотень», — заинтересовался Чамберс. «Я буду с нетерпением ждать возможности выступить обвинителем по этому делу». «Надеюсь, мы предоставим вам эту возможность», — сказал Ребус. «Ну», — молвил Чамберс, — «не так-то просто поймать такую рыбку, как наш друг». Он покосился в сторону скамьи подсудимых, которая теперь была пуста. «Но мы не сдаемся», — вздохнул он. «Мы не сдаемся». Помедлил и добавил, понизив голос специально для Флайта. «Учти, Джордж, мне совсем не нравится, когда меня сажает в лужу моя собственная команда». «Усек?» Флайт покраснел. Чамберс опустил его так, как ни суперинтендант, ни начальник полиции не посмели бы, и он прекрасно осознавал это. «Всего хорошего, господа!» — на ходу попрощался Чамберс. «Удачи вам, инспектор Ребус!» «Спасибо!» — крикнул Ребус в спину удаляющейся фигуре. Флайт наблюдал за тем, как Чамберс рывком распахивает двери, а его мантия развивается у него за спиной, и косичка парика покачивается из стороны в сторону. Когда двери закрылись за ним, Флайт издал приглушенный смешок. Высокомерный хрен. Но он лучший в своем деле. Ребусу начинало казаться, что в Лондоне не может быть ничего второсортного. Его уже представили прекрасному патологоанатому, лучшему обвинителю, самой крутой команде судмедэкспертов, классным аквалангистом. Не было ли все это проявлением столичного высокомерия? «Я думал, все лучшие юристы ударились теперь в коммерцию», — сказал Ребус. «Не все. Это только алчные ублюдки, которые работают в Сити. К тому же суд и прочее бодяга. Все равно, что наркотик для Чамберса и же с ним. Они актеры, и они неплохо справляются со своей ролью, черт побери». Да, Ребус знавал в свое время нескольких блестящих адвокатов, которые проигрывали дела не из-за отсутствия необходимой профессиональной подготовки, а скорее из-за стремления покрасоваться. Ему удавалось заработать лишь четвертую часть того, что зарабатывали их собратья, обслуживавшие коммерческие корпорации, какие-то 50 тысяч фунтов в год. Но они мирились с этим во имя своего народа. Флайт двинулся по направлению к дверям. «Чуть не забыл», — сказал он. «Чамберс учился какое-то время в Штатах. Они там учат их быть настоящими актерами и циничными ублюдками. Мне говорили, что он был лучшим в своем выпуске. Вот почему мне нравится то, что он на нашей стороне». Флайт помолчал. «Ты все еще хочешь перекинуться парой слов с Томми?» Ребус пожал плечами. «Почему бы и нет?» Отки стоял в вестибюле у одного из широких окон и с наслаждением курил, слушая своего солиситора. Потом они повернулись и начали удаляться. «Слушай», — сказал Ребус, — «я передумал. Давай оставим у Откиса в покое на какое-то время». «Ладно», — кивнул Флайт. «Ты же у нас эксперт». Но, увидев его кислое выражение лица, расхохотался. «Расслабься. Я-то знаю, что ты никакой не эксперт». «Звучит ободряюще, Джордж», — сказал Ребус, даже не подумав обидеться. И, глядя в спину удаляющемуся Откису, подумал, не мне одному сегодня пофартило. Флайт снова рассмеялся. Его так разбирало любопытство. Кого же это Ребус высматривал в зале суда? Но если он не хочет говорить об этом... Что ж, его право. Флайт умел ждать. «Так что теперь?» — спросил он. Ребус выразительно потер челюсть. «Мое свидание с дантистом», — ответил он. Энтони Моррисон, который настаивал на том, чтобы его называли Тони, оказался намного моложе, чем ожидал Ребус. Ему было не более 35 лет, его хилая подростковая фигура совершенно не сочеталась с головой взрослого мужчины. Ребус выругал себя за то, что разглядывает его чересчур пристально. Блестящее, гладко выбритое лицо, пучки щетины на подбородке и на щеке, там, где бритва была бессильна выполнить свою работу, аккуратно подстриженные волосы и сосредоточенный взгляд. На улице он принял бы его за шестиклассника. Да, несомненно, как патологоанатом, а тем более дантист-патологоанатом, этот парень представлял собой полную противоположность Филиппу Казнсу. Узнав о том, что Ребус-шотландец, Моррисон пустился в пространные рассуждения о том, чем современная патологическая анатомия обязана шотландцам, таким как Глейстер и сэр Сидни Смит, оговорившись, что последний родился на островах Антиподов. Потом он признался, что его отец был шотландцем, хирургом, и поинтересовался, известно ли Ребусу о том, что первая в Англии кафедра судебной медицины была основана именно в Эдинбурге. Ребус, слегка растерявшийся от такого обилия фактов, признался, что в первый раз об этом слышит. Моррисон отвел их в свой кабинет, подпрыгивая от нетерпения. Но как только он оказался внутри, манера его поведения изменилась, и дантист-патологоанатом разом превратился в профессионала. «Он снова задал нам задачу», — проговорил он без всякой преамбулы, и провел их к стене позади своего стола, где висело несколько черно-белых фотографий размером 20 на 25, демонстрировавших крупным планом следы зубов на животе Джен Купер. Некоторые из них были соединены стрелками с пришпиленными рядом записками, в которых излагались основные результаты изысканий Моррисона. «Теперь-то я знаю, где искать», — сказал он, «так что мне не составило особого труда установить, что следы зубов те же самые, что встречались на жертвах предыдущих нападений. Однако тут есть одна особенность. Он взял со стола еще несколько фотографий. Это тело первой жертвы. Видите, следы зубов менее отчетливы. Они становятся более отчетливыми на телах второй и третьей жертв. А сейчас он показал на стену с фотографиями последней жертвы. Они стали еще глубже», — продолжил Ребус. —